Глава 15. Силуянов сидел в своем любимом греческом ресторане, подтягивал холодную водку узу и закусывал фирменным салатом от шеф-повара. Часы пробили 12, и с началом последнего удара в зал вошел философ. Приходить раньше считалось плохим тоном, а опаздывать на встречу с олигархом вообще недопустимо. «А, друг Григорий!» Пропуская приветствие, произнес Силуянов. «Давай сразу к делу. У меня для тебя есть весьма ценная информация». «Насколько ценная?» — поинтересовался философ. «Ценнее некуда. Цена той информации — твоя жизнь». «Понял?» — коротко ответил Насеткин. «Что с меня за нее причитается?» «Ну, ты сам понимаешь, что она за банальные доллары не продается». Философ положил на стол перед олигархом диктофон и исписанный листок бумаги. Это бывший телохранитель Седова написал. «Такая плата вас устроит?» Силуянов пробежал глазами по листку, после чего, в свою очередь, положил на стол флешку с записью разговора Гибикуса с Грибом, записанного при их последней встрече. Философ попрощался и вышел, а Силуянов набросился на телефон. «Седой, еще у тебя?» «Как отпустила? Почему отпустила? Нет прямых улик?» «Как была прокурорша советской, так ею и осталась. Будет тебе улика, сейчас лично привезу. Куда он пошел?»